Москва, 1948 год. Пржевальский, Монголия и страна тангутов. Издание второе, Москва, 1946 год. Пржевальский, от Кульджи за Тяньшань и на Лобнор, Москва, 1947 год. Пржевальский, от Кяхты на истоке Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лобнор по бассейну Тарима. Издание второе, Москва, 1948 год. Рашид Ад-Дин, история монголов. Введение о турецких и монгольских племенах. Перевод с персидского. Санкт-Петербург, 1858 год. Рашид Ад-Дин. Сборник летописей. Перевод с персидского. Том 1. Книга 1 и 2. Москва, Ленинград, 1952 год. Том 3. Москва, Ленинград, 1946 год. Риттер. Карл. Землеведение Азии. Тома 1-5, Санкт-Петербург, 1856-1879 годы. Роборовский, Всеволод Иванович. Путешествие в Восточный Тяньшань и в Наньшань. Издание 2, Москва, 1942 год. Рубрук, Вильлем. Путешествие в Восточные страны. Перевод с латинского. Вместе с историей монголов. Карпини. Санкт-Петербург, 1911 год. Сокровенное сказание, монгольская хроника, 1240 год, под названием Юан Чао Биши, русский перевод С.А. Козина. Сизенгаузен, В.Г., сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1, Санкт-Петербург, 1884 год. Том 2, Москва-Ленинград, 1941 год. Тимковский, Е.Ф., путешествие в Китай через Монголию в 1820-х и 1821-х годах. Тома 1, 3, Санкт-Петербург, 1824 год. Шкловский Виктор Борисович, Марко Поло, Москва, 1936 год. Языков Д.И., собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в 13-15 столетиях. Санкт-Петербург, 1825 год. Конец книги. Генри Харт, венецианец Марко Поло. Москва, Терр, книжный клуб, 1999 год. Декабрь 2005 года. Читала Людмила Ларионова.